Глава 28. Мой путь в туннеле, пробитом ударом энергии, заложенной в перстне лорда Григориана, отличался от предыдущих переходов. Этот туннель не казался прозрачным и внешне чем-то напоминал туннель метро. Движение по нему проходило плавно, без резких толчков и помрачения сознания, как это бывало при переходах через дымовские ворота пространства. Когда движение закончилось, я очутился на пустынной поверхности черной планеты. За моей спиной застыли отчетливо видные в неподвижном воздухе голубые стены туннеля. Возможно, сделая я в эту минуту шаг назад, туннель унес бы меня обратно, в приемный зал Григориановского замка. Но я застыл неподвижно, парализованным ужасом от вида открывшейся передо мной картины. Несколько волкодавов терзали женщину, уже беспомощную, уже переставшую сопротивляться и потерявшую надежду на спасение. Она стояла ко мне спиной. Ее лица я не видел, но сразу же узнал Арию. Схватка была жестокой и долгой. Победа дорого обошлась волкодавам. Я видел трупы двух чудовищ, валявшиеся в стороне. Но этих проклятых тварей было слишком много. В момент моего появления сразу 4 волкодава набросились на обессилевшую Арию. Ее окровавленный меч был сломан посередине, и крик боли, вырвавшийся из уст девушки, ударил меня в самое сердце. Я не решался использовать мечелет, опасаясь, что он в своем смертельном полете заденет и Арию. Но больше медлить было нельзя. Хуже быть уже не могло. Одна из тварей сбила Арию с ног и готовилась разорвать ей горло. Свистящий смертоносный круг понесся к месту схватки. Меня отделяло от Арии не больше 20 метров. Не прошло и секунды, как 3 из 4 набросившихся на Арию твари оказались разрубленными на части. Фонтаны их темной крови окатили тело неподвижно лежавшей на земле девушки. Замерев, я ждал окончания своего смертоносного удара. Мечелет, словно раздумывая, застыл в воздухе почти неподвижно. И хотя один из волкодавов все еще оставался невредимым, я боялся, что следующий смертоносный удар будет направлен совсем не в него. Оставшаяся в живых тварь отличалась от остальных аспидно-черным цветом и большими размерами. Увидев, что случилось с прочими чудовищами, она застыла неподвижно, приподняв морду к повисшему в воздухе сверкающему кругу. Казалось, волкодава мучил тот же вопрос, что стучал в моей голове. Кто будет следующей жертвой? Мне почему-то казалось, что неким, непостижимым для меня образом волкодав может повлиять на траекторию полета смертоносных лезвий. Мечелет продолжал вращаться, снизился еще больше, облетел вокруг чудовища и, оставив невредимыми обоих участников схватки, вернулся в мои ножны. Встряхнувшись и словно сбросив с себя оцепенение, волкодав, уже не обращая внимания на Арию, понесся ко мне длинными скачками. Еще раз выхватив мечелет, я вновь послал его навстречу чудовищу. Это был удачный бросок. Я не сомневался в том, что будь у меня в руках обычный метательный нож, линия его полета закончилась бы в горле нападающей твари. Но не долетев до моего врага нескольких сантиметров, мечелет круто изменил направление полета и, описав вокруг волкодава круг, вновь вернулся в ножны. Волкодав резко остановился, присев на задние лапы, и теперь сверлил меня своими ненавидящими, горящими яростью глазами. «Зачем ты вернулся?» — прохрипел зверь, разбрызгивая слюну, и человеческий голос, вырвавшийся из его пасти, не показался мне в ту минуту чем-то необычным. «Чтобы убить тебя». «Я могу управлять твоим оружием. Ты ничего не сможешь сделать со мной». «Ну, это мы еще посмотрим». Усилием воли я попытался вызвать ускорение собственных реакций. И на этот раз этот фокус получился у меня наилучшим образом. Реакции моего организма ускорились 100 раз. Облака, летевшие над головой, застыли неподвижно. Капля слюны, сорвавшаяся с клыков чудовища, остановилась в воздухе. Такой концентрации мне еще не удавалось добиться. Казалось, время полностью остановилось. Я знал, что расплата за это будет жестокой, что несколько секунд спустя после того, как закончится ускорение, шок сделает меня совершенно беспомощным. Но это будет потом. А сейчас я стал полным хозяином положения. Двумя небольшими прыжками я сократил расстояние до противника и вытянул вперед правую руку, плотно сжав пальцы. Она легко вошла в тело монстра, разорвав шкуру и мышцы. Я знал, что при такой скорости движения не почувствую преграды. Только пальцы обожгла резкая боль. Не обращая на это внимания, я повернул руку, нащупал его сердце и вырвал его из груди. В ту же секунду волна темной энергии, покидавшая тело чудовища, накрыла меня. Я не знал, что это будет так мучительно. Ощутить все, что чувствовал монстр в свои последние секунды жизни. Но кроме этого, было еще и сознание. На какую-то долю у меня открылось все, что знал он. Никогда я не ощущал ничего подобного. Что-то меня связало с этим погибающим существом. Возможно, та самая частица темной силы, что поселилась в моем мозгу после знакомства с черепом черного великана. И в это мгновение я понял, что если еще раз подойду к черепу, прикоснусь к камню, за которым послал меня Григориан, то опухоль, обосновавшаяся в моем мозгу, разрастется до неуправляемых размеров и полностью подавит мою волю. Именно этого добивался Григориан, отправляя меня сюда. Никакого возвращения не планировалось. И камень был ему не нужен, если он вообще существовал. Я должен был стать рабом черного великана и одним из его стражей, и навсегда остаться на черной планете. Простой и безупречный план. Чтобы выбраться отсюда, мне следовало вновь подойти к черепу и попытаться извлечь камень. План лорда уже почти сработал. Вот только Григориан не мог предвидеть неожиданно открывшейся мне истины и моего теперешнего знания. Я инстинктивно рванулся назад, еще не зная, что буду делать дальше. Видимо, в глубине моего сознания жила надежда на то, что мне удастся благодаря сжатому времени, в котором я существовал в этот момент, упредить исчезновение перехода, подхватить беспомощную Арию и успеть вернуться, прежде чем переход закроется окончательно. Но титаническая сила обрушилась на меня в тот самый момент, когда я попытался сделать шаг назад. Словно невидимые щупальца протянулись ко мне с плато, где лежал череп. Они вцепились в мое тело, в мой мозг, парализуя волю и властно притягивая к себе, как осьминог притягивает жертву, неосторожно прилизившуюся к его укрытию. Даже Энерган ничего не мог с этим поделать. И амулет Мстислава на этот раз оказался бессильным. Вот когда мне пригодились монастырские тренировки, научившие меня концентрировать волю и внимание. Я приказал себе забыть обо всем, думать только о движении назад. Маленький шаг. Передвинуть ногу на несколько сантиметров в обратном направлении. Он был труднее всего, этот первый крошечный шаг. Но за ним последовал второй и третий. Мое тело склонилось, словно под напором невидимого ветра, а ноги, подчиняясь сконцентрированному усилию воли, медленно и неуверенно, но все же сдвигали назад непослушное тело. Но все оказалось бесполезным. Я двигался слишком медленно, и слишком долго находился под действием Энергана. У меня не хватит сил, чтобы выиграть этот неравный поединок. Лицо покрылось холодным липким потом, а тонкая струйка крови от прикушенной губы немедленно стекала по подбородку.